Глава 8. Мертвее мертвых, живее живых. Остаток ночи прошел смазанно. Таня была вместе со всеми в зале двух стихий, где гремела музыка. Столы ломились от яств, и среди танцующих, бряцая шпорами, кружились поручик Ижевский с недолеченной дамой. По случаю праздника в спине у призрака, кроме дюжины ножей, торчали еще пожарный лом и два томагавка. Кроме того, через каждые 5 минут у Ржевского от восторга срывала крышу, которая носилась по залу отдельно от счастливой пары. «Ах, мне так хорошо, так легко, так свободно! Подержите кто-нибудь мой аппендикс, чтобы я могла всецело отдаться гармонии!» — восклицала дама. Часа в 3 ночи, толкая перед собой бочку с мелюлей, которая скандалила и требовала продолжения праздника, из зала важно удалился поклёп-поклёпыч, обрызганный водой с головы до ног. «Наконец-то! И наломал же поклёп дров! Наливать русалке шампанское — это ни в какие ворота не лезет. У нежити и без алкоголя с головой неважно», — сказала Великая Зубе. «Одно уточнение, милая, поклёп тут ни при чём. Он не смог отобрать у неё бутылку», — восстанавливая справедливость, заявил Готфрид Бульонский. Таня не искала ни Ваньку, ни Ягуна, ни кого-либо из знакомых. Она села в дальний угол, где отнесенные шумной площадке сонно прохаживались сияющие жар птицы, и просидела там до утра. Сложно сказать, о чем она думала. Ей казалось, все ее чувства прокручены в мясорубке и так перемешаны, что невозможно в них разобраться. Часа в 4 к ней подошел Тарарах и опустился рядом. Таня боялась, что он начнет что-то говорить, однако Пятикантра просто ободряюще положил ей руку на плечо. И от того, что кто-то рядом, Тане стало легче. Уходя, Тарарах сунул ей длинный вертел с шашлыком. Таня посмотрела на шашлык, подумала, что есть не будет и что ей кусок в горло не полезет, но потом все же укусила и незаметно для себя съела весь. Уже расцветало, когда Таня заметила, что в зале двух стихий что-то происходит. Танцующие пары останавливались, маги перешептывались, а затем к Тане почти одновременно подбежали Грабыня и Лиза Залезина. Где-то за их спинами горообразно маячила масштабная фигура Гуни Гломова и мелькали усы академика, который деловито шел куда-то в сопровождении Медузии. «Это она! Она виновата! Держите меня, 40 человек, или я задушу ее!» — театрально закричала Лиза Залезина, бросаясь на Таню. Поймав взгляд Грабыни, Гломов неохотно подхватил Залезину и перекинул ее через плечо, как мешок с картошкой. «Зачем же 40? И одного хватит!» — пробасил он. «Гротерша, что ты тут сидишь, как бедная родственница? Ничего не знаешь?» — крикнула Склепова. «А что я должна знать?» «Вообрази! На драконбольном поле Ванька дерется с Катай Телешкиным!» «Как дерется?» — не поняла Таня. — Дуэль у них? Сдается мне, пинай ежиков, Ваньку все-таки сделает. Он Гуни моего едва в гроб не вколотил, а тот малость погабаритнее Валялкина. Слова Грабыни доходили до ее сознания медленно. — Зачем же Глеб напал на Ваньку? — спросила она все еще отрешенно. — Проснись, подруга. Торчи Мурашкин на Ваньку? Да это Ванька твой на него набросился. Подошел и врезал. «Ну, а что было дальше, в некрологе напишут», — удивилась Грабыня. «И когда они только ухитрились?» — пробасил Гломов. В его голосе явно читалось сожаление, что врезал не он. Тогда и дуэли, вероятнее всего, не было бы. «Тогда и ухитрились», — говорят ночью Ванька. «Насадись на Южикова, набросился с кулаками, а тот вызвал его на рассвете на бой». А сейчас поручик Ржевский видел, как они шли к драконбольному полю. Но почему на рассвете? Потому что ночью силы уж больно не равны. Глеб же некромак, он его ночью одним дыханием испепелит, если захочет. Хорошо, хоть он это сразу не сделал, — пояснила Склепова. Внезапно Таня застыла и с силой укусила себя за руку. Дура я, дура безмозглая, как же я сразу не сообразила! «Ну и к чему вся эта самокритика, переходящая в самоедство?» — с интересом спросила Грабыня. «Идиотка я! Значит, на крыше башни привидений был он, Ванька! Он вышиплюк! Оу, ты еще и на крыше успела побывать? Интересная ночка. Рабочие экскурсии с вышибанием школьных люков и крушением мебели. Ни дня без строчки, ни часа без интрижки. Ты меня радуешь, крошка. Умилилась Грабыня, но у Тани не было времени разделить ее умиление. Она уже бежала. Бежала так, что встречный ветер осушал ее слезы. За ней, крича «постой!», неслась Грабыня, а последним переваливался грузный Гломов. Зализя, на которую он по забывчивости так и не снял с плеча, мычала и колотила его кулаками по спине. Когда они, наконец, оказались у драконбольного поля, там у судейских трибун уже собралась толпа. Маги образовывали полукруг, скрывая своими спинами то, что происходило на поле. «Фама крестит эундо!» Молва растет на ходу латынь. Прокомментировал перстень. В толпе сновал семь пень-дыр и, размахивая рукой, в которой была зажата стопка бумажек, орал. «Принимаются ставки! Бей барса против Ваньки! 5-1? Нет, 6-1! Эй, почему на Валялкина никто не ставит? Я не могу принимать на одного бойца! 7-1!» «Пустите меня! Пустите!» — крикнула Таня. «Не пускайте ее! Уберите ее! Она мне тотализатор сорвет!» Запротестовал было семь пень-дыр, но вовремя взглянул на Таню и вырубил звук. Запыхавшийся Гломов бесцеремонно растолкал толпу и помог Тане пробиться вперед. Он был уже без Зализиной. По дороге Лиска совсем его достала, и Гуне пришлось усадить ее в фонтан немного охладиться. Еще древние читали, что холодная вода прекрасно помогает справиться с эмоциями. Простодушный Глом, впрочем, додумался до этого чисто интуитивно. Таня увидела Бейбарсова и Ваньку. Их разделяло 10 метров. Они смотрели друг на друга и, казалось, не замечали ничего вокруг. Таня рванулась было к ним, но упругая сила отбросила ее. «Бесполезно. Ты не первая, кто пытался их разнять. Они задействовали магию защитного купола, причем усилили ее надежным черномагическим заклинанием», пояснил кто-то, помогая ей подняться. Обернувшись, Таня увидела Генку Бульонова. «Так вот, почему они решили драться на драконбольном поле, потому что оно уже защищено!» — воскликнула она. «Да, но это новое заклинание вдвое сильнее того, что используется на матчах. Пробить его невозможно. Шурасик говорит, защита прозрачная только с нашей стороны. То есть мы можем их видеть и слышать, а они нас не видят и не слышат. Должно быть, они опасались, что их станут разнимать, и подстраховались, чтобы им не мешали. Теперь вот они даже не знают о нашем присутствии», — добавил Бульонов. «А если забежать с другой стороны поля?» «Дорогая, защита. Она или есть везде, или ее нет нигде. Мы бессильны. Этот купол не пробить даже Гайрину. Все, что мы можем, это смотреть или не смотреть», — образумил ее подошедший Шурасик. Не поверив ему, Таня метнула в магический купол несколько искр, отскочивших от него шипящими бесполезными головешками. Закричала и снова ринулась вперед, и снова была отброшена невидимой преградой. На этот раз еще без церемонии. Она кинулась бы и в третий раз, не схватя ее Склепова в охапку со словами: «Спокойно, Танюха! Возьми себя в руки, сходить с ума следует постепенно и в свое удовольствие!» «Что? Отпусти!» «Я говорю, крыша должна съезжать медленно и на колесиках. Гуня, помоги мне, она мне ноготь сломала. Я одна не удержу эту психованную». Почти сразу Таня забилась в медвежьих лапах у Гломова и перестала вырываться, поняв, что это бесполезно. Ванька и Бейбарсов сблизились до 8 шагов. Это было предельно близкое расстояние для магических дуэлей. На таком расстоянии дрались обычно насмерть, так как искры не успевали остыть и прожигали соперника насквозь. Именно так двойным искрисом Фронтисом Ванька и вышиб тот люк на крыше. Правда, многое зависело от настроя, от того, насколько волшебник, произносивший атакующее заклинание, готов был идти до конца. Великая Зуби на лекциях называла это «побочное действие магии». «Жребий», — глухо сказал Бейбарсов. Он сделал широкое движение рукой, и Таня увидела, как в воздухе что-то блеснуло. Одновременно с Бейбарсовым взмахнул рукой Ванька. Затем оба, не сходя с места, наклонились, высматривая что-то на песке. «Чего они хотят-то?» — спросил Гуня. «Они подбрасывали 2 половинки лунного гроша», — — авторитетно пояснил Шурасик. «Иногда его называют монеткой для жребиев, так как бросают монету двое, и она срастается в воздухе, повлиять на результат невозможно. Даже будь я страж тьмы, а мой соперник, маг-чайник, знающий только дрейгус-брейгус монетки, это фиолетово». «Ты! Первый выстрел твой!» — сказал Бейбарсов. Он спокойно стоял, скрестив на груди руки, и, прищурившись с холодным вызовом, смотрел на Ваньку. Та не заметила, что губы у Бейбарсова разбиты, а сбоку рта запеклась кровь. Она усомнилась, что такой человек, как Глеб, может прощать обиды. То, что он не ответил Ваньке на крыше, говорило только об одном. Некромаг был настроен серьезно и собирался убить Ваньку на дуэли. Неужели Валялкин этого не понимает? Глупый маячник. Внезапно Таня осознала, что беспокоится о Ваньке куда больше, чем о Глебе. Ванька был храбрый кролик, который бросил вызов удаву. И пока кролик решает то ли ушами бодать, то ли лапками топтать, удав неторопливо прикидывает, сколько в его противнике калорий и осталось ли место в желудке после позавчерашнего обеда. Таня завизжала, но, разумеется, на происходящее внутри силового барьера это никак не повлияло. Ванька поднял руку с перстнем. Тане показалось, что его рука чуть подрагивает. «Еще бы! Попытайся вот так вот первым размазать человека, который стоит и, усмехаясь, смотрит на тебя». «Ну-с, юноша, я вас слушаю. Не отнимайте у меня время. После того, как я закончу, мне еще собирать вещи в Макфорд», — нетерпеливо сказал Бейбарсов. «Искрис фронтис», — твердо произнес Ванька. «Все-таки не двойной фронтис. Напрасно. Некромага меньше, чем двойным, не сковырнуть», — процедил Гломов. Зеленая яркая искра пронеслась к Глебу. Тот подождал, пока она приблизится, а затем хладнокровно поймал искру разбитым ртом. Искра зашипела и погасла. Бейбарсов ухмыльнулся и вытер губы. Это было так жутко, что Таня вскрикнула. «Некродыхание. Я слышал о такой технике, но никогда не видел», — оценил Шурасик. «Сейчас бы еще одну искру и в лоб! Вот бы он и надышался! Говорил я! Две надо! Две!» — горячился Гломов. Он отпустил Таню, и она вновь кинулась к прозрачному куполу. «Что ж, ты прошляпил свой шанс. Теперь моя очередь», — сказал Бейбарсов и, мрачно улыбаясь, поднял бамбуковую трость. Его рука не дрожала. Ванька стоял и, опустив руки, смотрел на трость, направленную ему в сердце. Таня видела, что он не боится. Ванькина душа уже готовилась покинуть тело и лететь туда, где обретают покой достойные души. «Ну, вот и все. Тебя найдут на песке с остановившимся сердцем. Увлечение юности должно остаться вечно юным. Не волнуйся, я буду заботиться о Тане. Пупер не получит ее», — сказал Бейбарсов. «Не болтай!» — крикнул Ванька. «Вечно эти светлые маги попадают в просак. Просто камикадзе какие-то. Так и рвутся умереть с достоинством. Нет, чтоб самому пустить нормальную искру», — проворчала Склепова. Бейбарсов собрался и вытянул трость еще больше вперед, точно хотел сделать укол шпагой. Таня поняла, что еще мгновение, и Ваньки не будет. Она ударилась в купол грудью, ладонями и, плача, опустилась на колени. «А ну прекратить! Прекратить, я сказал!» Внезапно хрипло приказал кто-то. Песок между Глебом и Ванькой столбом метнулся к вершине купола и, с силой ударив в него, образовал нечто вроде грибовидного облака. По драконбольному полю промчался ураган. Ванька и Бейбарсов закашлялись, защищая рукавами лица. Трость Бейбарсова отлетела в сторону, как соломинка. Когда ураган стих, Таня увидела, что между Ванькой и Бейбарсовым стоит соловей-уразбойник. Его скуластое лицо пылало гневом. «Марш отсюда оба! Волшебники из детского сада! Дуэлянты! Поубивать друг друга вздумали! Отнять жизнь просто раз и нет ее! Вы ее сперва подарите хоть кому-нибудь, клоуны! Марш отсюда, кому я сказал! Оба! и чтоб через 2 часа были готовы к полету в Макфорд! Через 2 часа!» — крикнул тренер, задыхаясь. «Дурак я! Не подумал о заклинании прохождения через песок. Правда, редкое оно. Песок в уши забивается, в нос!» — с досадой сказал Шурасик. Соловей щелкнул пальцами и, сняв заклинание защиты, повернулся к зрителям. «А вы что встали? На бой гладиаторов пришли? Хлеба и зрелищ захотели? Шампанского и кина? Пряники с перцем, компот с убаиной? Все марш в Тибидокс! Вон! Слышали, что сказал? Или для вас еще потанцевать?» — закричал Соловей на зрителей. Толпа как-то сразу начала редеть и рассасываться. Первым исчез предусмотрительный букмекер с именем, состоящим из пней и дыр. За ним мало-помалу испарились и все остальные. Ох, недаром боялись старину дорожки прямоезжие, пешие и конные. Недаром сидел на дубу Соловей разбойник, не птенцов он там высиживал. И Барсов подошел к Ваньке. «Как ты понимаешь, мой выстрел остается за мной. Я вправе сделать его в любое время, когда пожелаю», — негромко сказал Глеб. «Отлично. А пока иди проветрись. И от Тани забудь», — кивнул Ванька. Бейбарсов поднял трость, холодно поклонился Ваньке и, не обращая внимания на Соловья, направился к Тибидоксу. К 9 утра на драконбольном поле собралась вся школа. Многие выглядели пасмурными и невыспавшимися. Грабыня то и дело зевала и неохотно тащила за трубу новенький пылесос, на котором собиралась лететь в Макфорд. Гуни Гломов нес 2 ее чемодана, один из которых так и не смог закрыться и был обвязан веревкой. Свою собственную небольшую сумку Гуня нес в зубах, так как у нее оторвался ремень, а пришивать его Гуни было в лом. Склепова же была вообще не по этой части. Но впечатление от Гуниного благородства тотчас померкло, стоило Тане посмотреть на Бульонова. Беднягу просто не видно было под вещами Пипы. Он падал, вставал и тащился дальше. Генка выглядел таким загнанным, что его хотелось пристрелить, чтобы он не мучился. Пипа повисла на руке у Тани. «Я боюсь высоты, умоляю, держись ко мне поближе. Если я посмотрю вниз, не конец», — шепнула она. «А ты не смотри вниз. Скажи что-нибудь поумнее. Мне заранее мутит, стоит мне посмотреть на небо», — пожаловалась Пипа. «А ты не лети. Скажешь тоже. А как же Пуперчик? Он же там бедненький, без меня не ест, толком не пьет. У него же язва желудка, может быть. Эх, лучшим выходом было бы, если бы меня сейчас кто-нибудь оглушил дубиной. А очнулась бы я в Макфорде на руках у Гурика», — вздохнула Пипа. «И чтоб Бульонов стоял рядом и смотрел на тебя добрыми, преданными, как у песика, глазами», — уточнила Таня. «Ты прям читаешь мои мысли», — догадалась Пипа. «Ой, он опять уронил мои чемоданы. Да что же такое? Он что думает, у меня в Макфорде будет время, чтобы стирать вещи?» Ягун, приделавший к трубе своего пылесоса новую реактивную насадку, сиял, как начищенный пятак, и вертелся около Соловья. «Если все будут тащиться, можно я полечу вперед? Я найду дорогу!» — умолял он. «Нет, лететь будем все вместе, соблюдая дистанцию и страхуя друг друга. Коллективные полеты, гонки — это разные вещи!» — хмуро отвечал Соловей. «Ну, позязя, ну, Соловей Адихмантьевич!» «Отстань, Ягун! Поговори с Поклёпом». «Ага. Чтоб меня повезли в Макфорд в гробу, скованного медными обручами, фигушки, я человек, измордованный жизненным опытом, и с Поклёпом говорить не буду», — отказался Ягун. Он с досадой отошел, но вскоре утешился, сообразив, что сможет лететь рядом с Лотковой. Та как раз заканчивала привязывать к своему пылесосу очередную ленту-талисман. Ягун смотрел на все эти фенечки без удовольствия, но с универсальным мужским терпением, которое выражается в том, что женскими закидонами не спорят. Сардонапал в новом красном плаще стоял рядом с Медузией, которая сердито говорила ему, что в его возрасте в плащах не летают, и надо бережнее относиться к своему здоровью. «Вы же даже теплые одежды с собой в Макфорд почти не взяли. Только книги, книги, книги», — говорила она. «Меди, здоровье-то штука такая. Или ты его, или оно тебя», — легкомысленно отвечал академик. Между отлетающими с хитрым видом прохаживался малютка Клопик. Похоже было, что он что-то затевает. Во всяком случае, циклопы, с которыми Клопик вечно крутился, обыгрывая их карты, таинственно ухмылялись и подталкивали друг друга локтями. Стоя с молотком в руках и зажатыми во рту гвоздями, Поклёп-поклёпыч старательно заколачивал бочку с русалкой-милюлей. На бочке значилось «Макфорд. Срочная доставка грузов». Рядом равнодушно покуривали кальяны два джина в тюрбанах из службы грузовых перевозок. «Эй, вы! Перестаньте курить эту дрянь! У вас глазки уже в кучку! Уроните ее!» — тревожился Поклёп. «У нас джина в глазке вечно в кучку, это ничего не значит», — вступился за них библиотекарь Абдулла, зачем-то протягивая Поклёпу руку. Поклёп недоуменно посмотрел на его лицо, затем машинально перевел взгляд на руку джина. Добрые глаза Абдуллы смотрели на него с ладони. «Ясно», — хмуро сказал Поклёп, одним ударом вгоняя в крышку бочки очередной длинный гвоздь. «Милый, осторожно, тут мое ухо!» — капризно напомнили из бочки. «Прости, дорогая, но на твоем месте я бы его убрал!» — сказал Поклёп, снова занося молоток. Убедившись, что бочка надежно заколочена, Поклёп грустно положил молоток на траву. «Ну, вы уж там поаккуратнее как-нибудь. Оно, конечно, хоть и нежить, а человек все-таки!» Заискивающе обратился он к джинам. «Ты о ком это, милый? Кто нежить?» — спросили из бочки. «Тебе послышалось, дорогая!» — нежно отвечал Поклёп, снова поворачиваясь к джинам. «Мимо Макфорда-то не промахнитесь. В багажном отделе мне ее там оставьте и, если надо, водичку поменяйте». Джины спрятали кальяны и, без всякого почтения подхватив бочку, взяли резкий старт. «Не волнуйся, Клёппа, везде океаны, русалки не тонут!» — встрял малютка Клопик, невесть откуда, вырастая за спиной Поклёпа. «Не смей называть меня Клёпой, малявка!» — взорвался Поклёп, но, внезапно вспомнив, что перед ним его бывший научный руководитель, умолк. Зауч вздохнул и, собравшись с мыслями, обрушился на учеников, требуя, чтобы они проверили, все ли пришли и нет ли опоздавших. «Ну, а вами, забияки, я после займусь. Не думайте, что вам все сойдет с рук. Испепелять в тебе докси имею право только я, и то исключительно гневом. Попробуйте в Макфорде сцепиться. Учтите, Дубадам работает круглосуточно, без праздников и выходных». Мрачно обратился он к Ваньке и Бейбарсову. Ванька невесело усмехнулся. Вспомнив, что напоминать ему про Дубадам по меньшей мере не тактично, Поклёп сменил тему и набросился на Пипу и ее чемоданы. Убедившись, что все в сборе, академик махнул рукой и первым взлетел, взяв курс на Макфорд. За ним, цепью, выдерживая дистанцию, стали поочередно взлетать и остальные. Таня уныло подумала, что полет будет скучноватым. «Никакого тебе высшего пилотажа». Да и какой тут пилотаж, когда кое-кто еле на пылесосе держится, а некоторые самые безнадежные летуны, вроде Пипы, страдающие от высотобоязни, летят на длинной гимнастической скамье, для безопасности прикованные к ней старыми галерными кандалами. «Гребцы с галер никуда не убегали, и вы никуда не денетесь. Ежели кто со скамейки брякнется, на цепи повиснет. Для вашего, то есть, блага», — пояснил завуч сентиментально, любуясь кандалами на ноге у Пипы Дорневой. В последний момент Таня успела заметить, что малютка Клопик, которому полагалось вообще-то оставаться в Тебедоксе, ловко забрался на один из транспортных ковров самолетов, предназначенных для перевозки общих грузов, и спрятался между коробками и чемоданами. Охранявшие ковер циклопы дружно сделали вид, что ничего не заметили. Так вот в чем состоял их замысел. «Выпускай!» — крикнул Тарарах. Джин и драконихи разом навалились на двери ангара. Гайрын тяжело взлетел, выдохнув длинную струю пламени. На спине у него сидел Ванька. По замыслу Сардонапала, Гайрын должен был лететь сотни метров ниже, чем все остальные, чтобы мелькание пылесосов не отвлекало дракона. Когда настал ее черед, вслед за Игуном взлетела и Таня. Здесь, в воздухе, срабатывало то же правило, что и в туристическом походе. Самые опытные должны возглавлять группу и замыкать ее. Сразу за Таней и Игуном стартовали Поклеп и Великая Зуби. Они полетели справа и слева, следя, чтобы никто не сокращал интервала. Впереди полыхнули 7 радуг Грааль-Гардарики. Голова процессии уже покидала Буян. Впереди их ждал Макфорд.